«С облегчением! Прыгай в машину!» Кивнув, Настя поспешила вернуться в кабину. Гайдук сел немного погодя, еще раз оглядевшись. Чисто. А чего же тогда в душе ворохнулась тревога? «Трогай, Кэп!» — скомандовала повеселевшая Анастасия. Гайдук резко обернулся влево, краем глаза уловив какое-то движение у обочины. Австриец, казалось, сам прыгнул в руки. Дрифтер как раз наводил автомат по пояс, высунувшись из-за дороги. Штайр полыхнул одиночным. Голова коварного выродка дернулась, как от удара. Он медленно завалился в канаву. А Гайдук дал по газам. Багги прямо-таки прыгнул вперед, бодро взревев. На дорогу вымахнула рослая фигура с автоматом, бесстрашно заступив дорогу машине. Но если он и смог бы кого-то смутить своей пушкой, то только Настю, впавшую в ступор от неожиданности, даже не ставшую визжать по женскому обыкновению. Короткая, но очень громкая очередь без труда прошила стекло машины, врезалась в грудь автоматчику, сбивая прицел. Ответная очередь прозвучала запоздало, в тот момент, когда Гайдук рывком спустился ниже руля, одной рукой держа управление, второй прокинув Анастасию за шкирку на сиденье. По передку машины словно град застучал. Армейская блоха поперхнулась, двигатель судорожно уркнул и заглох. Следом на машину обрушился новый удар. Багги дважды подпрыгнул на подмятом под себя человеческом теле. Секундой позже передок машины тускло полыхнул, окутавшись огненной гривой. Гайдук втопил педаль тормоза в пол. Бак послушно взвизгнул тормозными колодками, стирая резину покрышек и разбитый асфальт. Настя чудом сумела не врезаться в приборную доску, спружинив руками. Реакция все-таки неплохая. Легкую машину повело боком. Гайдук с трудом не дал ей завалиться на борт. Едва блоха замерла, он спешно обернулся назад. Позади на дорогу высыпали еще четверо, стремительно несясь к остановившейся машине. «Давайте, живее!» – мысленно подбодрил Гайдук лесных братьев, чуть высунув штайр из заднего окна. Нарождающее противодействие заметили все четверо, что, впрочем, не дало им какого-то особого преимущества. Гайдук дважды вжал спуск, лупя одиночными. Следовавший в арьергарде вражина споткнулся и на полном ходу пропахал асфальт давно небритым лицом. Тройка с емкими матами порскнула в стороны. Пальнув для острастки, Гайдук ударил еще дважды. Крикнул Настя, сжавшийся в комочек на сиденье. «Из машины! Я прикрою!» Автомобильная жесть противно скрежетнула, прошиваемая неприцельно пущенными пулями. Гайдук пинком раскрыл дверь, выкатился наружу, распластавшись на асфальте. Дважды выстрелил, метя по виднеющимся из-под машины ногам. Взмыл на одно колено, продолжив огонь одиночными. Выпрямился, кинувшись вдоль машины навстречу уродам. Те явно намеревались зайти со стороны пассажирского места, наверняка увидев Настю. В вертикали оставались только двое. Один подволакивал ногу и придерживал автомат под цевьё предплечьем левой, болезненно морщась и шипя сквозь зубы. Штайр щелкнул еще двумя одиночными, сноровисто качнувшись в руке Гайдука вправо-влево. Оба противника, конвульсивно дернувшись, обрушились на асфальт, замерев неподвижно. Гайдук замер, настороженно наблюдая за обстановкой. Нет. Тихо. Разве что слыхать, как разгорается огонь под капотом машины. Оглянулся. Пассажирская дверь закрыта. Мысленно чертыхнувшись, Гайдук подошел к машине, заглянув в окно. «Настя, ё-моё, я тебе что сказал? Давай вытаскивай задницу из бага!» Настя с ошалелыми глазами на осунувшемся лице выбралась наружу. Кажется, она только-только начала соображать, что им сейчас угрожала смертельная опасность. Это для него время уплотнилось очень сильно, отчего скоротечная бойня казалась ему изрядно затянутой. А вот для Насти все наверняка промелькнуло вспышкой. Бабахнуло минут через 20, но они уже шли по дороге, увешанной оружием. Анастасия не избежала роли оруженосца, но переносила ее стойко. Как-никак, Гайдук спас в очередной раз и ее жизнь. К счастью, обошлось без запоздалых истерик. «Что-то многовато приключений на сегодня. Давай отдохнем чуток. А то я-то не привыкла таскать сразу столько стволов и боеприпасов». Гайдук пожал плечами, поставил пулемет на дорогу, поглядел в небо. Солнце неторопливо шло к горизонту, сбавляя температурные обороты. Однако палило все еще ощутимо. Вон у Настюшки выступил обильный пот на лице. И дыхание звучит громче, чем следовало бы. «Ты как молния прям. Я мало что успела увидеть. ЗБА способствует реакции. Не скромничай. Хотя на вид не Терминатор и не Рэмбо». Гайдук хмыкнул только. Какой все-таки живучий стереотип насчет работников спецвойск. Если один из них, значит непременно должны быть литые мышцы, Рост 1,90 м, стальные челюсти и суровый взгляд. «Твой викинг, надо полагать, очень похож на Терминатора?» Осведомился он нейтральным тоном. Слова девчонки почему-то задели. «Ага, немного. Скорее уж и впрямь викинг. Рослый, глаза голубые, волосы светлые, почти белые. На щеке шрам такой, от пилки ножа. А кайман?» Гайдук непроизвольно запоминал данные. Мало ли вдруг да удастся перевидаться с ними узкими и скользкими тропками ЗБА. «Этот полная противоположность. Ниже, худой. Глаза, как у ящерицы. Да и сам на ящерицу похож. Только язык нормальный». Настю слегка передернуло. «Смотрит на тебя как... не как на пустое место, а так, будто ты им скоро станешь. Не воспринимает тебя как живого человека. Отмороженные глаза такие. Человек так не смотрит». «Ну, как и полагается отрицательному персонажу», — усмехнулся Гайдук про себя. «Блин, точно голливудский боевик. Девушка, нуждающаяся в защите от злобных ублюдков. Эти самые злобные ублюдки, числом превосходящие главного героя. Тьфу! Не, избавьте меня от финальной схватки со злодеем», — продолжал Гайдук веселиться про себя. «Я же ведь не Терминатор и не Рэмбо. Какой с меня спрос?» Народившийся где-то вдалеке знакомый воющий гул оборвал веселье. Гайдук глянул в небо, не особо расстроившись, когда там ничего не увидел. Вертушка, и даже не одна, шла где-то над лесом. Принадлежать данная авиатехника могла только Белобашенску. От него недалеко уже. На блокпосте услышали стрельбу и взрыв. Попросили баражирующее неподалеку звено проверить прилегающую территорию на наличие дрифтерской активности. В другой раз Гайдук постарался бы избежать встречи с вертушкой, потому как и пальнуть из бортового могли без предварительной проверки документов. В другой, но не в этот. Цинично говоря, Гайдук надеялся, что зоркие пилоты увидят Настю и не станут стрелять как минимум. Как максимум спустятся проверить личности, а там будет шанс уломать их добросить до Белобашенска. Не хочется топать 7 с лишним километров пешком при полном, так сказать, параде. Да и Настя устала. Проваляйся часа полтора-два в мешке связанном, а потом тащи на себе еще 10 кг оружия и боеприпасов. При условии, что ты девушка с грудью немалого размера, которую помимо чисто эстетических преимуществ имеет один недостаток. Быстрее сбивает дыхание, особенно когда девушка не имеет тяги к спорту. При всей ее стройности Настюшу, по всему видно, трудно было назвать атлетичной. Если чем и поддерживала фигурку на уровне, то только ограничением себя в пище. А вертушки тем временем приближались, и Гайдук мог с уверенностью сказать, что летит один тяжелый военно-транспортный геликоптер и два поменьше, даже совсем малютки. Оно и понятно. Винтокрылый гигант наносит основной удар мощным бортовым вооружением, тогда как его младшие и более маневренные родственнички работают в прикрытии, либо добивают остатки врага более мелким калибром. «Сюда летят», — уверенно сказал Гайдук. Настя встревоженным взглядом изучала небо. «Расслабься. Они появятся спереди и справа. Вон там примерно». Он махнул рукой, показывая где. «Сними оружие и веди себя спокойно. Можешь даже сесть на асфальт. А вдруг дрифтеры? Тебе будет проще сбежать. Эффективно отстреливаться из всей этой машинерии ты вряд ли сможешь. И потом дрифтерская шваль и на километр сюда не подойдет. Уж поверь, одна хорошо оснащенная вертушка попортит нервы даже крупному отряду типа каймановцев. По опыту знаю».